Шаг номер 9. Награждайте сотрудников, успешно выполнивших порученное задание. Вау! Вау! You got it done! Получилось! They succeeded! Они достигли успеха! And you had delegated it. А вы правильно им делегировали. Now reward them. Теперь их нужно наградить. Of course, money is expected. Конечно, они ожидают неких денег. They're paid for what they do. Потому что им платят за то, что они выполняют задания. That's not enough. Но этого мало. I'm not saying add more money. Я не говорю, что нужно добавлять больше денег. I'm saying add something much more powerful. Я говорю, что вы должны добавить гораздо более мощную вещь. Appreciation? Это когда вы их цените. Recognition? Когда вы признаете то, что они сделали важным. Many studies have been done. На по этому поводу было проведено множество исследований. The most extensive was Hertzberg. И самое активное исследование проводил Херцберг. He discovered that recognition was the most powerful motivator of all the possible things you can do in the workplace. Он выяснил, что самым мощным инструментом мотивации является именно признание и поощрение, особенно на работе. And for some people, и для некоторых людей, expanding their job, letting them have more responsibility, and giving them more of what they really want to do is even more motivating. Замечательным мотиватором может стать расширение их сферы деятельности, их обязанностей. Вы дадите им возможность делать то, что им нравится. How do you recognize people? Как можно поощрять людей? How do you show your appreciation? Как показывать, что вы цените то, что они сделали? You must do it face to face. Вы должны обязательно делать это лицом к лицу. And then tell other people. А потом рассказывать о его достижениях другим людям. Praise in writing. Вы должны поощрить его в письменной форме.